Глава вторая. Дэниел. На космолете Бейли летел уже в третий раз, и прошедшие 2 года не изгладили из его памяти ни единой подробности. Он досконально знал, что его ожидает. Полная изоляция. К нему никто не подойдет, не заговорит с ним, за исключением разве что робота. Непрерывная медико-санитарная обработка, окуривание и стерилизация. Других подходящих слов он просто не находил. Попытка довести до состояния, приемлемого для ипохондрических космонитов, которые каждого землянина считают рассадником всяческой инфекции. Впрочем, ждет его и кое-что новое. Прежнего ужаса перед космосом он теперь не испытает. Конечно же, ощущение, будто он беспощадно выброшен из теплой материнской трубы, не достигнет прежней панической степени. Нет, он готов к восприятию пространства. И смело заверил он себя, обязательно настоит на том, чтобы ему показали глубины космоса. Правда, от этой мысли у него в горле поднялся комок. Намного ли это зрелище будет отличаться от фотографий, сделанных извне? Ему припомнилось, как он впервые увидел, в безопасности города, разумеется, ночной небосвод внутри планетария. Ни малейших неприятных ощущений. Никакой иллюзии, будто он очутился вовне. А те 2? Нет, 3 раза, когда он ночью оказался без крыши над головой и видел подлинные звезды на подлинном небосводе, они ошеломили его даже меньше, чем в планетарии. Однако оба раза дул прохладный ветер, и возникало ощущение огромных расстояний, вызывающее, в отличие от картин в планетарии, знобящий страх, хотя и не такой отчаянный, как днем. Темнота окружала его спасительной стеной. Будут ли звезды за обзорными иллюминаторами космолета больше напоминать о планетарии или о ночном небе Земли? А может, впечатление окажется совсем иным? Он сосредоточился на этих мыслях, стараясь забыть, что расстается с Джесси, Беном и городом. Из чистой бравады он отказался от машины, и короткое расстояние от ворот до космолета прошел пешком в сопровождении присланного за ним робота. В конце концов, идти надо было по закрытой галерее. Она слегка изгибалась. На повороте он оглянулся на Бена у входа в нее и небрежно ему помахал, словно отправлялся в Трентон на экспрессе. Бен отчаянно замахал в ответ обеими руками, растопырив пальцы в древнем знаке победы. «Какая уж там победа!» — угрюмо подумал Бейли. Чтобы отвлечься, он переключился на другую мысль. Каково было бы идти к космолету днем? Металл слепяще сверкает на солнце, а он и все остальные ощущают себя вовне. Каково было бы наглядно представить себе, что вот этот крохотный цилиндрический мирок сейчас отделится вместе с тобой от несравнимо огромного мира, на котором пребывал лишь временно, и затеряется вовне, безмерно превосходящим все земные вне, и отыщет среди бесконечного протяжения пустоты другой. Бейли мрачно понуждал себя идти ровным шагом и сохранять внешнюю невозмутимость. Во всяком случае, так ему казалось. Однако шедший рядом робот внезапно остановил его. «Вам нехорошо, сэр?» «Не господин, а просто сэр. Робот с Авроры». «Нет, бой», — хрипло ответил Бейли. «Идем». Но он упорно смотрел в пол и поднял глаза, только когда над ними нависла громада космолета. Аврарианский космолет. Сомнений быть не могло. В теплых лучах прожекторов он уходил в высоту. Изящный, менее массивный, чем солярианские корабли, но исполненный особой мощи. Бейли вошел внутрь. И там сравнение оказалось в пользу Авроры. Каюта была заметно просторнее тех, которые он занимал 2 года назад. Роскошнее и комфортабельнее. Он точно знал, что предстоит, а потому без колебаний снял всю свою одежду. Возможно, ее просто сожгут в плазменной топке, но в любом случае по возвращении на Землю, если он все-таки вернется, ему ее не отдадут, как и в первый раз. Новый костюм он получит только после того, как его вымоют, исследуют, накормят медикаментами и обезопасят всякими инъекциями. Но он почти обрадовался этим принудительным, унизительным процедурам. Они отвлекали его от происходящего. Он практически не заметил стартового ускорения и толком не осознал момента, когда расстался с Землей и погрузился в космос. Наконец, одевшись, Бейли с тоской оглядел себя в зеркале. Материал, неизвестно из чего сделанный, был совершенно гладким, глянцевым и менял цвет при каждом движении. Манжеты брючин туго обхватывали лодыжки и, в свою очередь, обхватывались верхом ботинок, которые мягко приняли форму его ступней. Манжеты блузы плотно прилегали к запястьям, а кисти были обтянуты тонкими прозрачными перчатками. Воротник блузы прилегал к шее, и завершался капюшоном, которым при желании можно было укрыть всю голову. Белли знал, что так его закутали только ради безопасности космонитов. Оглядывая этот кокон, он не сомневался, что ему будет жарко, тесно и вдобавок его прошибет пот. Однако никаких неудобств он не испытывал, а главное, кожа у него оставалась совершенно сухой, к великому его облегчению. Вывод напрашивался сам собой, и Белли спросил у робота, который проводил его на космолет и все время оставался с ним. «Бой, этот костюм снабжен терморегулятором?» «Да, сэр», — ответил робот. «Такой костюм рассчитан на любую погоду и считается максимально удобным. Он очень дорогой, и на Авроре далеко не все в состоянии купить его». «Неужели?» «Ясафат». Он уставился на робота. «Модель довольно-таки примитивная и мало чем отличается от земных, если не считать некоторой живости выражения земным несвойственной. Например, в определенных пределах этот робот обладал мимикой. Он словно бы улыбнулся, когда дал понять, что Белли бесплатно получил то, что далеко не все аврарианцы могут себе позволить. Текстура его тела была металлической, но словно бы тканной, что придавало движениям некоторую плавность и окрашенной в приятно гармонирующие, контрастирующие цвета. Короче говоря, возникало впечатление, что робот, хотя и не человекоподобен, но носит одежду. Лишь внимательно всмотревшись, можно было обнаружить, что это обман зрения. «Как мне тебя называть, Бой?» — спросил Белли. «Я Жискар, сэр». «Эр Жискар?» «Если вам угодно, сэр». «На корабле есть библиотека?» «Да, сэр». «Ты можешь принести мне книги об Авроре?» «Какие именно, сэр?» «По истории, общественному устройству, географии. Словом, такие, которые помогут мне лучше узнать планету». «Хорошо, сэр». «И проектор». «Хорошо, сэр». Робот вышел через двойную дверь, и Белли мрачно кивнул ему вслед. Во время полета на Солярию ему не пришло в голову воспользоваться нежданным досугом для пополнения своих знаний. Да, за последние 2 года он заметно прогрессировал. Белли занялся осмотром каюты. Покрутил ручки гиперволновика. В уши ударила оглушительная музыка. В конце концов, ему удалось снизить громкость, но все равно слушал он с неодобрением. Дисгармоничное дребезжание. Словно оркестранты не потрудились толком настроить инструменты. Белли покрутил ручки, нажал на кнопки и сумел получить изображение. Передавали космофутбольный матч. Игра, естественно, происходила в невесомости. Матч летел по прямой, а футболисты, непривычно многочисленные, одетые в форму с плавниками на спине, локтях и коленях, видимо, обеспечивающими точность движений, грациозно взлетали наперерез или тихо парили в воздухе. С непривычки у Белли закружилась голова. Он наклонился, чтобы отыскать выключатель, и тут у него за спиной открылась дверь. Белли обернулся, ожидая увидеть Эр Жискара, а потому в первый момент сообразил только, что вошел не Эр Жискар. Лишь через несколько секунд он осознал, что перед ним совершенно человеческая фигура. Широкое скуластое лицо. Короткие золотистые волосы, гладко зачесанные назад. Костюм консервативного покроя и расцветки. «Ясафат!» — приглушенно ахнул Белли. «Партнер Элайдж!» — произнес вошедший и шагнул к нему с легкой улыбкой на губах. «Дэниел!» — вскричал Белли, сжимая робота в объятиях. «Дэниел!»